«Пощади!» Каргл покивал головой. Клинок в маленькой ручке отодвинулся немножко назад. Анна Владиславна затаила дыхание. Толпа, собравшаяся вокруг дома, замерла. Но в следующую секунду все разрешилось иначе, чем должно было разрешиться. Голова карлика смешно дернулась в бок, ручка с оружием замерла и опустилась. Лилипут издал несколько жалких горловых звуков, напоминающих плач котенка, и присел на корточки. Никто не понял причину этой моментальной разительной перемены. Никто даже не заметил Виктора, появившегося со стороны дома. В руке Виктора был зажженный факел, и он чертил этим зажженным факелом в воздухе крест. Один из наемников, воспользовавшись заминкой, подскочил сзади и разрядил двуствольный пистолет прямо в спину Альфреда. Полчаса спустя, просидев какое-то время один в столовой, Бурса приказал притащить к нему тело карлика. Подошел Полоскальченко. Он только что узнал о происшедшем из рассказа слуг и теперь присоединился к Ивану Кузьмичу. «Охота посмотреть», — говорил он, — «я живых-то их опасаюсь руками потрогать, страшно, а любопытство-то как язва зреет». Полоскальченко прикрывал ладонью большой на пол лица синяк. Он был совершенно пьян. «Как тебе удалось его остановить?» — спросил Буса у вошедшего в столовую Виктора. В монастыре, где он вырос, отцы иезуиты таким способом заставляли малышей молиться, — бесчувственным серым голосом объяснил тот. — Когда вам в следующий раз потребуется остановить маленького убийцу, нужно чертить в воздухе крест с зажженным факелом. Более ничего не требуется. И вообще, его напрасно его убили. После факельного креста Альфред стал бы послушен и покорен, как ягненок. Притащили и бросили посреди зала маленькое тело. И Бурса потребовал снять с лилипута одежду. Занялись этим, крестясь, шепча заговоры. Две бабы, преданная Нюрка, еще одна обученная девка Наташка. «Да тут письмо какое-то, барин!» — сказала Нюрка, расстегивая на карлике красный кафтан. «Нужно вам?» «Дай-ка сюда!» Бурса протянул руку. Виктор не смотрел в их сторону, но сразу понял, что за письмо было спрятано под одеждой карлика. После разговора с Аглаей он хватил, что они потеряли бумагу, воротился тут же, но кроме мелькнувшей юбки Марфы ничего не видел. Иван Бурса развернул листок и долго читал, шевеля губами. В зале все это время царила тишина. Все ждали, что скажет Иван Кузьмич, но он ничего не сказал. Даже не повернулся к Виктору. Он взял палку и, подступив к обнаженному скрюченному тельцу, лежащему посреди столовой, перевернул его концом палки. Мертвый карлик чем-то напоминал цыпленка. «А как с Прохором и сестрой его поступить?» — спросил кто-то из наемников, также просочившихся в зал. «Освободила она братца своего». «Пусть живут». «Оба пусть живут», — сказал Бурса. «Коль уж смерть их пощадила, то не могу я второй раз казнить. Грех!» Отбросив палку, он все-таки глянул на Виктора. В глазах Ивана Кузьмича светились желтые безумные огоньки. «Умен», — сказал Бурса весело, — «догадлив шельмец. Не зря в двух университетах обучался», — и добавил язвительно. «А письмецо это мы, пожалуй, теперь же в Петербург отправим. Думаю, я польза от этого может получиться». Он даже подмигнул от удовольствия. «Только адресата заменим на другого. Как думаешь, Витька, получится польза от твоего письмеца?» Во дворе уж никого не было. Мужики ленивые разбирали эшафот, а Анна Владиславна все еще стояла подле окна. Я будто охватил паралич. «Бог против нас», — думала она. «Бог не желает нам помочь». С тоской Анна смотрела на дорогу. Вдалеке поднималось облачко пыли. Это гнал во весь опор своих лошадей Михаил Львович Растегаев, единственный ускользнувший из лап негодяя.